«Вы участвовали в Первой мировой войне?» — спросила Джонни. К синему саржевому пиджаку старика были приколоты медали, в том числе французский военный крест. «А как же!» — просветлел Марк Стоун. «Служил под командованием Джека Першинга. Американский экспедиционный корпус. 17-18 год. Прошли огонь и воду, и по грязи топали, и дерьмо лопали. Делла Вуд, мой мальчик, Делла Вуд. Для многих сейчас это просто название из учебника истории, а я там был. Я видел, как там умирали, и по грязи топали, и дерьмо лопали, и кости свои разбрасывали по полю». Черлина говорила, что ваш сын, ее брат, Бадди, да, был бы сейчас тебе вроде дядюшки. Любили ли мы своего мальчика? Как не любить? При рождении ему дали имя Джо, но все его звали Бадди. Как получила мать Чарли ту телеграмму, так начала таять на глазах. Его убили на войне? «Убили», — не сразу ответил старик. «Сент-Лу, 44-й год. Не так уж далеко от Белла-Вуд, по тамошним, конечно, понятиям. Угодил под нацистскую пулю». «Я тут пишу статью», — сказал Джонни еще больше хмелее при мысли о том, как ловко он направил разговор в интересующее его русло. «Надеюсь, продать ее в «Атлантик» или «Харперс»?» «Ты писатель?» Стекла зеркальных очков блеснули. Джонни явно пробудил его любопытство. «Начинающий», — сказала Джонни. Он уже сожалел о своей разговорчивости. «Да, я писатель, пишу по ночам. В общем, статья будет о Гитлере». «О Гитлере? Что, о Гитлере? Видите ли, предположим, что вы сели в машину времени и вернулись в 32-й год в Германию. И, предположим, вы встречаете Гитлера. Вы убьете его или оставите в живых?» Темные очки старика приблизились к самому лицу Джонни. С Джонни сразу слетел весь хмель, и куда-то девались и разговорчивость, и умные мысли. Все теперь зависело от того, что ему ответит этот старик. «Ты не шутишь, сынок?» «Нет, не шучу». Гектор Маркстоун снял одну руку с набалдашника трости, запустил в карман брюк и бесконечно долго там рылся. Наконец он вынул ее. В руке оказался складной нож с костяной рукоятью, отполировавшийся и пожелтевший за много лет. Тут заработала другая рука, которой старик с величайшей осторожностью, отличающей артритиков, стал раскрывать нож. Лезвие коварно блеснуло в лучах яркого света. Этот нож проделал путь во Францию в 1917 году вместе с мальчишкой, вступившим в армию таких же мальчишек, которым не терпелось дать по рукам грязному бошу, коловшему штыком детей и насиловавшему монахинь, и показать этим французикам, как надо воевать. Тех мальчишек косили из пулеметов, их валила дизентерия и инфлюенса, они наглотались горчичного газа и фосгена, они выходили из-под огня у Белла-Вуд, оборванные и обезумевшие от страха, будто столкнулись нос к носу с самим дьяволом. И все это оказалось напрасным. Оказалось, что все надо начинать сначала. Где-то играла музыка, люди смеялись, танцевали. Где-то в отдалении гудела лампа дневного света. Джонни не смог глаз отвести от обнаженного лезвия, загипнотизированный игрой света на отточенном острие. «Видишь?» — тихо спросил Марк Стоун. «Да», — выдохнул Джонни, — «я бы вонзила нож в этого убийцу, прямо в его черное и лживое сердце, — сказал Маркстон. Я воткнул бы нож по самую рукоять, а потом повернул бы вот так. Он медленно повернул руку с ножом сначала по часовой, потом против часовой стрелки. На лице его появилась странная улыбка, и стали видны гладкие, как у младенца, десны. «Но прежде, — сказал он, — я бы смазал лезвие крысиным ядом. Убил ли бы я Гитлера? — повторил Роджер Чатсворт. Изо рта у него шел пар. Они с Джонни прогуливались вдвоем по заснеженному лесу за Даремским домом. В лесу тишина, начало марта, а тишина такая неподвижная, как в январе. «Да, именно». «Любопытный вопрос», — сказал Роджер. «Беспредметный, но любопытный. Нет, вряд ли. Я бы скорее вступил в его партию. Попытался бы что-нибудь изменить изнутри. Возможно, удалось бы исключить его или скомпрометировать. Конечно, если знать наперед, во что это выльется». И Джонни вспомнил обрубки бильярдных киев, вспомнил ярко-зеленые глаза Сани Элемана. «Возможно, также, что вас бы самого прикончили, — сказал он. В 33-м году эти парни не только распевали песни в пивнушках». «Что ж, верно». Он вопросительно посмотрел на Джонни. «А что бы сделали вы?» «Сам не знаю», — сказала Джонни. А Роджер переменил тему. «Как ваш отец и его жена провели медовый месяц?» Джонни хмыкнул. «Они отправились в Майами-Бич, а там началась забастовка служащих отелей. Чарлина сказала, что ей привычнее дома, где она сама стелит постель, а отец говорит, что он чувствует себя пижоном, демонстрируя загар в марте месяца. Но, по-моему, оба остались довольны». «Они что, продали свои дома?» «Да, в один день. И, в общем-то, взяли неплохую цену. Если б не эти чертовые больничные счета, мы бы сейчас горя не знали». «Джонни, да? Нет, ничего. Пойдемте обратно. Угощу вас хорошим виски. Не возражаете?» «Можно», — сказала Джонни. Они читали Джуда Незаметного, и Джонни поразился, как легко дается Чаку эта книга. Разве что первые страниц 40 он преодолел с некоторым скрипом. Чак признался, что ночами забегает вперед и уже решил после Джуда взять еще какой-нибудь роман Харди. Впервые в жизни он получал от книги наслаждение и купался в нем, как невинный юноша, в объятиях опытной женщины. Сейчас раскрытая книжка лежала у него на коленях обложкой вверх. Они с Джонни снова сидели возле бассейна, но воду в бассейн еще не пустили, оба они сегодня были в пиджаках. По небу скользили тучки, бестолково пытаясь срастись в одно целое, чтобы пролиться дождем. В воздухе пахло чем-то пряным и загадочным. Подступала весна, на календаре было 16 апреля. «Это что, очередной вопрос с подвохом?» — спросила Чак. «Нет». «А они меня схватят? О чем ты?» До Чака никто не задавал этого вопроса. «Если я убью его, они меня схватят и подвесят на фонарном столбе, чтобы я дрыгал в воздухе ножками?» «Не знаю», — сказала Джонни. «Но, скорее всего, они тебя схватят. И нельзя будет перенестись на машине времени в тот прекрасный мир, в славный 77-й год?» «Боюсь, что нет». «Ну и ладно. я бы так и так убил его. Значит, убил бы. Ясное дело, Чак ухмыльнулся. Запасся бы цианистым калием, или зашил воротник рубашки бритвенное лезвие, или еще что-нибудь такое, чтобы не измывались, когда схватят. Но я бы это сделал, иначе я бы с ума сходил, что все эти миллионы погибших по его милости будут преследовать меня до самой смерти. До самой смерти, — повторила Джонни каким-то больным голосом. Вы что, Джонни? И Джонни заставила себя улыбнуться. Все в порядке, просто сердце провалилось куда-то на секунду. И Чак продолжал чтение Джуда под почти безоблачным небом. Май, и вновь запах сена, и вновь все заполняют жимолость, пыль и розы. Весна гостит в Новой Англии недолго, одну неповторимую недельку, а там диско-жокеи поставят золотые пластинки ансамбля «Бич Бойс», рев Хонды огласит окрестности, и шумом валится разгоряченное лето. Как-то вечером в конце этой неповторимой недели Джонни сидел дома, всматриваясь в мягкий и глубокий весенний сумрак. И Чак отбыл на школьный бал со своей новой подружкой, куда более развитой, чем ее предшественницы. Она читает, доверительно сообщила Чак Джонни. Это был разговор людей, знающих, что почем на белом свете. Нго больше не жил в поместье. В конце марта он получил гражданство, в апреле предложил свои услуги в качестве портье в одном из отелей курортного местечка в Северной Каролине, 3 недели назад поехал туда на собеседование и сразу же был принят. Перед отъездом он зашел к Джонни. «Мне кажется, вы зря так беспокоитесь из-за тигров. Вы видите их там, где их нет», — сказал он. «У тигра полосы сливаются с зарослями, так что его не разглядеть. Вот беспокойному человеку и начинают повсюду мерещиться тигры». «Но ведь тигр есть», — возразила Джонни. «Возможно», — согласился Нго, — «только он где-то прячется. А тем временем вы таете на глазах». И Джонни встал, подошел к холодильнику и, налив себе пепси, вышел со стаканом на веранду. Он сидел, потягивал пепси и думал о том, как повезло людям, что путешествие во времени невозможно. Оранжевый глаз луны зажегся над соснами, кровавая дорожка перечеркнула бассейн, заквакали, забултыхались первые лягушки. Немного погодя, Джонни зашел в дом и плеснул себе в пепси изрядную порцию рома. Потом вернулся на террасу, снова сел со стаканом в руке и стал смотреть, как луна, поднимаясь все выше, из оранжевой постепенно превращается в таинственную, серебряную. 23 июня 1977 года Чак прощался со школой. Джонни, надевший по этому случаю парадный костюм, сидел в душном зале вместе с Роджером и Шелли Чатсфорд и смотрел, как ему, 43-му по счету, вручали аттестат. Шелли прослезилась. А потом был банкет на лужайке перед домом Чатсфордов. День выдался жаркий и влажный. Грозовые тучи с багровым брюхом скапливались на западе. Они медленно ползли вдоль горизонта и, судя по всему, не собирались приближаться. Чак, раскрасневшийся после 3 коктейлей, подошел со своей подружкой Пати Стрэнд к Джонни и показал ему подарок родителей по случаю окончания школы — часы «Пульсар» последней модели.